Мысли были тягучими и отрешенными. Лифетта, эй! Внезапно кто-то склонился над ней и стал трясти. Девушке потребовалось несколько секунд, чтобы узнать ту черноволосую девицу, что привезла тебя 2 дня назад в школу. Раскол. Внезапно брюнетка склонилась и поцеловала Лифетту. Энергия тотчас хлынула в уставшее тело. Аристократка из дома Дормантес сделала судорожный вдох и резко вскочила. «Ты как?» – спросила черноволосая девушка, улыбнувшись. «Лучше, спасибо. Я слышала про опустошение, но не думала, что оно такое». По спине девушки побежали мурашки. «А где тебя?» – он, спасительница, хотела ответить, но внезапно поняла, что не видит мужчину. «Он был тут, только что. Аджор, я их всех, сука, урою. Они заплатят за это унижение. За мои ух!» – едва слышно бормотал Джор, спускаясь по лестнице. «Еще пара пролетов, и он оказался бы на улице, где смог бы найти помощь. Заплатит за твои яйца?» Услышав голос, Джор вздрогнул, медленно повернул голову и увидел Тиона, стоящего наверху лестницы. На лице рыжеволосого мужчины играла довольная полуулыбка. «Этого, увы, не случится. Стой, давай поговорим, а? Мы можем разойтись миром». «Миром? Ты сам-то в это веришь?» Джор нервно дернул щекой. «Вот-вот, да брось, мужик, ты же должен меня понять, а? Эти фурии смотрят на нас, как на куски дерьма. На нас?» Тион изобразил удивление. «Скорее уж на тебя. Впрочем, я и сам смотрю на тебя, как на мешок с дерьмом. Да пошел ты, можешь меня убить, но моя мать тебя достанет, вырвет сердце из твоей сраной груди и засунет в твою же задницу. Даже сейчас, стоя на пороге смерти, ты поминаешь свою мамашу. Ты и впрямь жалок». Тион неторопливо спустился на несколько ступенек вниз, сложив руки за спиной. «Даже смерть не можешь встретить достойно». Вместо ответа Джор попытался сбежать, но не сумел сделать и шага. Нечто схватило его за руку, а следом и за ногу. Обернувшись, мужчина с ужасом увидел черные руки, растущие прямо из стены, покрытой странным мраком. Когда в темноте внезапно возникло несколько горящих алых глаз, Джор истошно закричал и попытался отбиться от чудовища, но тщетно. «Джор Дорунтоп, хочу тебя познакомить с моим старым другом. Это Банрат Таназур, но в ваших легендах его чаще называют черным демоном». «Не-е-е-ет», истошно закричал Джор, обмочив штаны, но едва ли это было способно испортить аппетит Банрату Таназуру. «Пожалуйста, нет, умоляю, я не расскажу маме, честно, я не сделаю вам ничего, я вернусь на орбиту, я никогда не вернусь, мольбы не имеют значения», равнодушно сказал Тион, присаживаясь на ступеньку. «Если черный демон явился в этот мир самолично, то он потребует жертву. Ты будешь этой жертвой. Обычно я не скармливаю ему кого попало, лишь особенных людей, ведь если кормить его слишком часто, он становится наглее и прожорливее». «Нет», последний возглас был полон отчаяния. «Я бы мог убить тебя, просто свернув шею или устроив кровоизлияние в мозг, но я приношу тебя в жертву живой легенде. Будь благодарен за такую честь». «Не-е-ет», раздался последний крик, сменившись хлюпающими сдавленными звуками. Банрат Таназур пережевывал Джора, с хрустом и смаком перемалывая его косточки. И все же демон был недоволен тем, что ему отдали человека, а не ткача иного. «Наслаждайся тем, что дают», — буркнул Тион, помассировав висок. «Иначе следующего перекуса ждать придется не скоро». Демон тут же притих, но Тион прекрасно знал, что это ненадолго. «Упустила. Все это было зря». Лифетта корила себя, представляя, что теперь будет. Ее лишат силы и отправят в тюрьму вместе с обычными преступниками. «И в этот раз Нефис заступаться за меня не станет». Гнаться за Джором девушка даже не попыталась. Тот уже, скорее всего, добрался до первого этажа и затерялся в толпе, да и сил на полноценную погоню у Лифетты не осталось. Опустошитель вытянул из нее все, что мог. Сейчас фурия даже нормально стоять на своих двоих не могла. «Давай руку. Нам надо уходить, пока не подоспела Легистия, Самина, старая подруга управляющей», протянула фурии руку и помогла подняться. «Где тебя? Понятия не имею. Может, я тут?» Мужчина, как ни в чем не бывало, вышел из одного из проходов, поправляя костюм. «И насчет Джора можешь не волноваться. Он больше никому не причинит вреда. Он мертв, ты его убил?» Лифетта удивленно воззрилась на мужчину, опираясь на плечо Самины. «Но ты же говорил, что я сама должна это сделать. Что это?» «Я помню, но ситуация изменилась. Ты и так показала себя достойно сегодня, Лифетта Дормантес. Что до Джора, думаю, что случившееся с ним можно назвать смертью, хотя на деле это нечто куда худшее. Вы за это заплатите. Вы все. Внезапно подала голос раненая Фурия, зажимая окровавленное бедро. Уж лучше бы молчала, дура. Тя повернулся к ней и в два шага оказался рядом, а в следующий миг прямо из бетонного пола вылетела железная арматура. Все произошло так быстро, что Лифетта не сразу это осознала. Металл был гибким, словно веревка, и в мгновение ока скрутил руки и ноги женщины. Она попыталась использовать свой панцирь, но это ничего не дало. Еще одна арматура, вырванная из пола, обмоталась вокруг горла женщины. «Не мы, а я», — сказал ей Тя, опустившись на одно колено. «Передай своей хозяйке, что ее сына убил мужчина, способный касаться иного. И только он, эта девушка, герой. Она убила опустошителя. Ты ей в этом помогла, и только по этой причине я оставляю тебя в живых. Если бы ты вместо того, чтобы вступить в бой, решила помочь сбежать тому мусору, разделила бы его участь». На губах Тя мелькнула жуткая улыбка. Он поднялся и направился к Самине и Лифетте. «Ты правда оставишь ее в живых?» – удивилась Самина. «Не похоже на тебя. Это решать не мне», – Тя перевел взгляд на Лифетту. «Хочет, чтобы решила я, она помогла мне. Без ее помощи я бы вряд ли справилась с опустошителем. Она просто исполняла свой долг, не более того». Тя кивнул, принимая ее решение. «В таком случае уходим». Совсем неподалеку появился воздушный транспорт Легисти. Скорее всего, на борту ударная группа Фурий, укомплектованная для сражения с опустошителями. И как можно скорее, поддержала Самина. Глава 10. Возвращение долгов. Тион с легким любопытством наблюдал за боем Лифетты. После схватки с настоящим опустошителем она полностью изменила подход к тренировке. Не было больше нескольких монстров, с которыми Фурия справлялась за пару минут, лишь один, тот самый, которого она уже одолела вчера ночью. Его сила и скорость практически идентичны настоящим. У этой девчонки есть стержень. Другая на ее месте не скоро бы решилась сражаться с такой тварью, а эта серебряновласая красавица уже на следующий день, даже толком не успев восстановиться, сама настояла на новом бое-реванше, который выиграла. Не сказать, что легко, но выиграла. Сказывалось ее оружие. Массивный двуручный меч. Большую часть времени она тренировалась с ним, и логично, что вчера короткий клинок был для нее непривычным оружием. Видимо, это понимала и сама Лифетта, потому как после короткого перерыва, пока тренировались остальные, Дормантес вышла на арену снова, но на этот раз вооружившись коротким мечом, и проиграла. Без посторонней помощи ей оказалось просто нечего противопоставить опустошителю. Заодно Тион узнал об одном из свойств обруча, о котором не догадывался во время собственной тренировки. Противники по большому счету не способны нанести реальные раны, они ведь голограммы. Они имеют определенную плотность, могут даже толкнуть ученицу. Наносимые тренировочными врагами раны нереальны, но обруч симулирует ощущения от них, словно все происходит на самом деле. Если Фурии отрубили ногу, она ощутит острую боль и перестанет чувствовать конечность вплоть до окончания схватки. Смертельное ранение же автоматически завершает бой. Несмотря на проигрыш, Лифетта точно не собиралась сдаваться. По блеску в ее глазах было ясно. Она будет сражаться с этим монстром вплоть до того момента, пока не сможет победить его этим маленьким одноручным мечом. Арвин тоже попыталась прыгнуть выше головы, вспоминая слова Тиона и насмотревшись на новые схватки Лифетты. Система для тренировок хранит новые тренировочные объекты, и Арвин призвала опустошителя Лифетты. В итоге тот съел Фурию так быстро, что она успела лишь разок выстрелить. Вистра и Алитра предпочли свои обычные тренировки, без экспериментов. Вистра, девушка в кошачьих ушках, оказалась спринтером. Она умела ускорять себя, что позволяло ей очень быстро бегать, но толком использовать эту свою способность в бою она не умела. Алитра, смуглая рыжеволосая девушка, действовала куда интереснее. Тион так и не понял, как именно. Ее сила походила на пиромантию, Фурия словно взрывала воздух вокруг себя. Интересно. А еще Тион заметил, что Алитра иногда бросает на него крайне хмурые взгляды. Мужчина определенно не нравится ей, но почему? Возможно, все дело в Арвин, которая променяла нежные смуглые груди на большой твердый член. «Я не помешаю», рядом со столиком Тиона, где он сидел, наблюдая за схваткой Алитры, появилась Самина с двумя кружками в руках. «Кофе? Ну раз ты принесла», пожал он плечами и жестом пригласил девушку за стол. «Черный, без сахара», подытожил мужчина, сделав глоток. «Откуда узнала?» «От Генриетты». Ну разумеется, а ты не собираешься участвовать в тренировке, может позже, а убивать сегодня кого-нибудь? Кажется, это была шутка, но учитывая события последних дней, этот вопрос вполне можно воспринимать всерьез. Нет, сегодня я решил сделать выходной, 3 ночи, 3 бойни, пожалуй, хватит пока. Самина улыбнулась, правда не слишком весело, нас уже разыскивают. Хелин звонила утром. Хелин это, моя начальница, глава зеленого этажа. Именно с ней я хотела вначале поговорить о тебе, а теперь не хочешь, теперь мне не оставляют выбора. Вздохнула Самина. Она знает, что я во что-то вляпалась. Меня видели сразу на 2 местах преступления и уже объявили в розыск. Долго мы тут прятаться не сможем. 1-2 и нас вычислят. И это в лучшем случае. В худшем ударная группа может быть тут уже через 2 часа. И что планируешь делать? Я думала попробовать свести вас, хотя не думаю, что из этого получится что-то хорошее. Но возможно, мы попробуем найти компромисс, или, я не знаю, ты всего за 2 дней натворил столько, что я понятия не имею, как выпутываться. Назначь нам встречу, на завтра. Уверен, Самина поежилась. Нет, но ты права, нас вскоре найдут. Не хочу ставить под удар своих подданных. Подданных, скажешь тоже, фыркнула черноволосая девушка. Она хотела рассмеяться, но одернула себя. Я это сделаю, но что потом? Ты же не собираешься. А вот это уже будет зависеть от благоразумия этой Хелин. Назначь встречу на нейтральной территории, подальше от города и людей. Если ей так спокойнее, может взять с собой хоть целую армию. Я не против. Раскол, вздохнула Самина, выбираясь из-за стола и залпом допивая кофе. Нужно что-нибудь покрепче. Не попрощавшись, Фурия побрела прочь. Но стоило одной девушке уйти, как возле столика материализовалась 2-я, Лифетта собственной персоной. Вчера, вернувшись, мы все отправились спать и я забыла поблагодарить тебя. За убийство ублюдков не благодарят, равнодушно отозвался Тион. Не за это. Во время схватки с опустошителем прямо мне в лицо ударила струя пламени. Она должна была убить меня, но не убила. Словно что-то защитило меня, заметила таки. Тион в тот раз загустил воздух, сделав его более плотным. «Спасибо», еще раз повторила она, «ты помог мне отомстить, взял на себя убийство и помог понять, насколько я была слаба. Все мы бываем слабы, Лив», сказал Тион, а в памяти нехотя стали всплывать картины прошлого, как он с разбитым лицом лежал на холодном полу после очередной взбучки утренно, как мочился кровью после этого. «Но у тебя хороший потенциал, ты заглянула в глаза смерти и не испугалась, и даже сейчас ты делаешь все, чтобы в следующий раз быть готовой». Я, Фурия покраснела, не ожидала это услышать. «Я говорю то, что думаю. Сегодня ты заставила меня тебя уважать, да и саму себя, как мне кажется. Когда я смогу его одолеть, ты не мог бы спроецировать других. Мне почему-то кажется, что ты видел достаточно опустошителей». Губы Тиона растянулись в довольной усмешке. «Так держать, хорошо. И, ты не против, если я немного попрактикуюсь с твоим прежним противником?» Это был необычный образ, возможно личный, так что думаю, что стоило вначале спросить разрешения. Думаю, старику будет приятно погонять новенькую, но имей в виду, у тебя нет против него ни шанса. Скорее всего он убьет тебя в первую же секунду, и все же я хочу попытаться. Как знаешь, Тион даже не попытался ее отговорить. 2 раз умрет от меча мастера Шу и вернется к своим монстрикам. Лучше опустошители, чем учитель. Тион думал, что после этого Лифетта уйдет, но кажется, у нее было еще какое-то дело. Тяжело вздохнув, она сняла со спины свой здоровый и тяжелый меч, положив его на стол перед мужчиной. «Вот, это Блейсфлигер, мой именной меч. Его стоимость оценивается примерно в 2 миллиона кредитов, и он твой. Это самое ценное и дорогое, что у меня есть». Так что, не нужно, у меня уже есть оружие. Что, ты же не про тот тренировочный меч, Лив, у меня есть оружие, и твое мне не нужно? В голове Тиона тут же всплыл образ меча с прозрачным, стеклянным клинком и матово-черной рукоятью, скованной цепями. Тогда, продай его, 2 миллиона кредитов, это огромные деньги. Купишь себе, и деньги мне не нужны. Тя, я предлагаю тебе самую ценную свою вещь, а ты отказываешься? Это ГРХ. В моих руках это оружие бесполезно, как и в руках большинства, как мне кажется. Ты сама сказала, что оно именное. Оно твое, и сражаться им должна ты, а не кто-то другой. Но тогда мне нечего тебе предложить. Как насчет службы? Тебе? В ее глазах вспыхнуло возмущение, которое она тут же подавила. Быть твоей служанкой, это невозможно. Я из дома Дормантес, я Фурия. Мы не прислуживаем мужчинам. Даже если бы я хотела, это... Кто говорит о служанках? Как рыцарь? Рыцарь, а чем ты? Я подумываю сделать рыцарский орден. Ты можешь его возглавить. Возьмешь в подчинение Эрвин, если, конечно, из нее выйдет толк. Хотя в этом я сомневаюсь. Но вдруг старые боги смилостивятся над ней. Ох, Тя, я ведь серьезно. Тион тоже был совершенно серьезен. Но, видимо, Лив пока этого не поняла. Я подумаю над твоим предложением стать Фурией рыцарем, но ничего не обещаю. Как знаешь, равнодушно пожал он плечами. И еще кое-что, на этих словах Лив смутилась. Я перенапряглась за вчера и сегодня. Мне не помешает немного разрядиться. Обычно я делаю это с Вестрой, но она не против сегодня уступить свое место. Хочешь заняться сексом? Разрядкой. Секс это другое. Никакой разницы. В общем, если захочешь, то приходи в мою комнату к 7 вечера. Если не придешь, тогда Вестра мне поможет. Если сюда не ворвется армия боевых фурий, то я приду. Девушка кивнула и пошла прочь, но уже через минуту вернулась и виновато улыбнувшись, забрала свой меч, оставленный на столе. Вечером секс с Лифеттой. Главное не попасться на глаза Эрвин. Если она прознает, то попытается все соки из меня выжать раньше. Может, в гробу было не так уж и плохо? Хех, нам сюда, сказала Лифетта, остановившись возле одной из незнакомых Тиону дверей. Раньше ему не доводилось бывать в этой части школы. Девушка поднесла браслет к панели, и дверь отворилась, пропуская их внутрь. По ту сторону оказалось совсем небольшое помещение с простой кроватью и миниатюрной полочкой, на которую поместится лишь пара вещей. Тион сразу отметил, что все стены и потолок покрыты алыми панелями странной формы из какого-то мягкого материала. «Странное место, где мы? Это комната для разрядки», — пояснила Лив. «То есть тут вы занимаетесь сексом?» «Грубо говоря, да». На щеках Лифетты от вопроса возник едва заметный румянец. Девушка всячески скрывала свое смущение и пыталась делать вид, что в предстоящем действии нет ничего особенного, но Тион замечал, как порой она отводит взгляд и облизывает губы. Чуть помедлив, Лифетта стала расстегивать рубашку. Медленно, пуговицу за пуговицей, словно специально заставляя Тиона томиться в ожидании. Наконец была брошена на пол. Вслед за ней на пол упала и короткая юбочка, оставляя девушку в нижнем белье. «А ты не будешь раздеваться?» – спросила девушка, и Тион усмехнулся. «Разумеется, буду». В отличие от Фурии, мужчина подошел к своим вещам куда более трепетно. Сняв рубашку, он аккуратно сложил ее на единственную полку, затем не менее аккуратно сложил штаны. В данный момент это его единственный нормальный костюм, Тион не может себе позволить относиться к нему небрежно. Девушка с любопытством наблюдала за его действиями и словно о чем-то размышляла, но поделилась своими мыслями, лишь когда Тион избавился от трусов. «Прежде чем мы продолжим, я должна тебе кое-что сказать. Это мой первый подобный опыт с мужчиной. Несмотря на то, что я уже прошла полный курс по контролю энергии иного и не должна сжечь своего партнера, я никогда не делала этого с кем-то вроде тебя. Значит, ты девственница?» «Технически нет. Мою девственность забрали пальчики мыли, а мои – ее. Да и после во мне побывали разные КХМ-игрушки». Лифетта слегка засмущалась. Это было очень не похоже на нее, учитывая обычную холодность, но крайне мило. Мужчина улыбнулся и сделал навстречу Фурии. Протянув руку, он провел пальцем между грудей, все еще сдавленных бюстгальтером. «Ты знаешь, что очень красиво?» – спросил он, сбрасывая бретельку с правого плеча, а затем и с левого. С задней застежкой девушка справилась сама. «И у тебя прекрасная грудь. Грудь у Лифетты хороша. Большая, но высокая и упругая. Сказывались усиленные тренировки и хорошая генетика. Тебе правда нравится?» – ответила она, наблюдая за тем, как пальцы мужчины скользят по коже. Когда Тион мягко сдавил сосок, Лив не смогла сдержать сладкий стон. «Насчет такого я бы ни за что не стал врать». Тион зачерпнул немного иного и выплеснул в окружающее пространство. Лифетта ощутила это. От глаз Тиона не скрылись мурашки, что проявились на ее бархатной коже. Рывком он подхватил девушку, заключив в объятия. Фурия впилась в губы мужчины, сразу же подключив язык. А она не церемонится. Девушка тоже коснулась иного, выплеснув его. Тион не знал, сделала она это специально, или все произошло само собой, но в порыве желания он просто сорвал с нее трусики. Прижимая девушку к мягкой стене комнаты, мужчина целовал ее и ласкал упругие ягодицы. Их языки сплетались воедино словно в танце или битве. Тион желал прямо сейчас войти в нее рывком, но пришлось себя сдержать. Он перенес девушку к кровати и опустил на постель. Фурия раздвинула перед ним стройные ножки, отчетливо давая понять, чего именно хочет. Тион, улыбаясь, протянул руку и коснулся половых губ девушки. Она рефлекторно вздрогнула и закусила верхнюю губу. Впившись губами в сосок, мужчина рукой ласкал ее набухающий от возбуждения клитор. Девушка вдыхала его силу, и та заставляла трепетать ее душу. Вряд ли Лифетта понимала, что с ней происходит, но ее тело крайне бурно реагировало на малейшие воздействия иного. Ее обуревало страсть и желание. Сила Тиона давила на девушку, подавляла и заставляла раскрываться, но едва ли Лифетта была против. Она желала его всего и без остатка. В тот миг сильная и уверенная в себе Фурия была беззащитна, и Тион этим пользовался. Он ласкал ее налитую грудь, целовал губы и улыбался, когда она в очередной раз отводила смущенный взгляд. Но так было лишь в самом начале. В какой-то момент возбуждение, копившееся в девушке, перелилось через край, и она безмолвно молила Тиона о том, чтобы они наконец стали едиными. «Ах, да!» — воскликнула она и тут же закусила губу, когда мужчина вошел в нее. Пальцы девушки впились в плечи мужчины, а сама она изогнулась, выпячивая грудь вперед. Но Лифетта даже не представляла в тот миг, что ждет ее дальше. Энергия иного хлынула в ее тело бурным потоком, а не теми крупицами, что были раньше, и девушка оказалась к этому просто не готова. Чувства обострились так сильно, что Лифетта просто выпала из реальности. Он уставилась в потолок неморгающим взглядом. Тион лишь усмехнулся, увидев у девушки любовный шок, как его называли между собой ткачи. Это было не таким уж редким явлением, когда ощущения становятся настолько сильными, что человек впадает в своеобразный ступор с полным параличом. Это состояние обычно длится недолго, максимум пару минут, пока внутренняя энергия не нормализуется, но Тион не хотел ждать. Он поцеловал Фурию и вернул себе все, что дал. Девушка тут же сделала судорожный вдох и уставилась на него своими фиалковыми глазами. «Что? Что это было?» «Я. Любовный шок. Такое случается с ткачами иного во время первого объединения. Мы вошли в резонанс, и ты с этим не справилась». «Не справилась?» Голос Лифетты дрогнул. «Это нормально. Тут скорее моя вина. Я дал тебе слишком много силы». Но Лифетта не приняла эти извинения. Она восприняла это слишком лично и во что бы то ни стало решила доказать Тиону, что это просто случайность, и такого больше не повторится. Девушка повалила его на спину, оказавшись сверху, и взяла инициативу в свои руки. Тион же решил умолчать, что шанс повторения шока близок к нулю. Лифетта оседлала мужчину, вытягивая из него силы и отдавая столько же взамен, а уже через пару минут девушка дошла до пика. Доводилось Тиону слышать о девушках, которые получали оргазм еще на этапе предварительных ласк, так что Лифетта держалась еще очень неплохо, но они только начали. «Еще», — тихо пробурчала девушка, больше она не испытывала никакого смущения и не казалась такой беззащитной. Любовный шок оказался для нее слишком болезненным ударом по самооценке, и теперь она была готова затрахать мужчину до изнеможения, лишь бы доказать, что это было случайностью. С того момента Лифетта стала куда более страстной и активной, и Тиону это очень нравилось. Волосы Фурии слиплись от пота, она уже успела кончить несколько раз, но ей все было мало. Тион словно оказался один на один с изголодавшимся диким зверем, который не может остановиться. Неожиданно дверь в комнату отъехала в сторону, и на пороге появилась Арвин. Девушка замерла, удивленно приоткрыв ротик. «Чего тебе, Арвин? Мы заняты, тяжело дыша», — спросила Лифетта. «Ну?» Арвин облизнула губы и слегка потупила взор. «Вы тут уже довольно долго, и я подумала, может, я смогу к вам присоединиться». Тиону казалось, что Лифетта фыркнет и выдворит нахалку вон. Как он уже понял, Лифетта и Арвин не слишком-то ладит, но этого не случилось. Видимо, усталость давала о себе знать. «Хорошо, но я в приоритете, ясно?» «Да», — обрадовалась Арвин, скидывая с себя платье. «И запри дверь», — попросил Тион, «пока к нам еще кто-нибудь не присоединился». Тион практически не слушал, о чем там шушукались девицы. Что-то беспокоило его, мешая получить удовольствие от процесса. Наедине с Лифеттой все было хорошо, но какая-то мысль скреблась на границе его сознания, и мужчина все никак не мог ее ухватить. Его размышления прервал силуэт на границе поля зрения. Тион чуть повернул голову и вздрогнул, увидев человеческую фигуру, стоящую в углу комнаты. Это был дряхлый одноглазый старик с бледной кожей, покрытый гниющими язвами, в которых копошились черви. Он смотрел на Тиона своим единственным остекленевшим взглядом и беззвучно открывал рот, что-то говоря: «Тебя тут нет, тебя нет». Тион ощутил, как стены комнаты начали давить на него. Он помнил этого старика, первая жертва Банратта Назура. Тион столкнулся с ним в Флиссе, небольшом портовом городишке, когда они с учителем возвращались из логова черного демона. Тогда будущий владетель еще не понимал, что с ним произошло. Когда этот старик, посчитав мальчишку легкой добычей, решил его ограбить в подворотне, Тион просто отдал его на растерзание монстру внутри себя. «Тя, слушай, а сколько у тебя было женщин?» — поинтересовалась Арвин, вырывая Тиона из собственных мыслей. «Раз уж ты и впрямь владетель, то, наверное, много. А королева шипов, как она к этому относилась?» «Говорят, вы были очень близки и...» Мужчина моргнул, взглянул на Арвин, а затем вновь сосредоточил внимание на том месте, где еще секунду назад стоял призрак. Тион прекрасно осознавал, что это лишь в его голове, что эти духи, видения не способны причинить ему вреда, но они сводили мужчину с ума раньше и намерены делать это вновь. «Я пойду подышу свежим воздухом». Тион натянул трусы и отворил дверь. Ему срочно нужно было подняться на поверхность и увидеть небо. «За мной не ходите». Но возражения он слушать не стал, быстрым шагом направившись к выходу. Ему срочно нужно на свежий воздух. Еще один приступ. Разумом Тион понимал, что угрозы нет, но стены уже начали давить на него. Этот эффект будет усиливаться ровно до того момента, пока он не окажется на улице. Тион коснулся панели лифта, но та вместо привычного зеленого, совершенно внезапно выдала красный сигнал. «И как это понимать?» — фыркнул он, повторив действие. «Похоже, меня не собираются отсюда выпускать». Внутри него заиграли злость и раздражение. Стены коридора, которые в обычное время были довольно просторными, словно сузились в два раза. Грудь сдавила спазмом, в висках застучала кровь. Тион почувствовал себя запертым в ловушке, и это порождало в глубине души страх, с которым он боролся каждую секунду с момента пробуждения. А теперь еще и призраки. Он не видел их в своих фантазиях. Там он был свободен от них, но теперь они вернулись, чтобы продолжить его изводить. «Мне нужно выбраться. Немедленно». Воздух вокруг него задрожал от энергии иного. Тион вновь поднес браслет к панели, решив, что если и в этот раз загорится красный, то он просто разломает лифт и выберется отсюда. Вытащит этот бункер из земли, если потребуется, разломав его на куски, но выберется. Но в этот раз панель выдала зеленый, и створки лифта отворились. Когда кабина лифта закрылась, Тион испытал новый приступ паники и страха. Тут слишком тесно, почти как в гробу. Мужчина смог выдохнуть с облегчением, лишь когда оказался на улице и сделал глубокий вдох, наслаждаясь ночной прохладой. Он упал на колени и, запрокинув голову, наслаждался слабыми порывами ветра. Тион просидел так несколько минут, прежде чем ощущение нехватки воздуха пропало, а сердце вернулось к нормальному ритму. «Ты теряешь контроль над собой», — услышал Тион в голове голос наставника Шу. Старик, подобно призраку, материализовался перед ним в позе медитации. Это было всего на пару секунд. «С твоей силой достаточно и мгновения». Действительно, Тион прекрасно понимал, что перед ним лишь отголосок фантазии, которую он сам себе вообразил, но ему все равно было приятно увидеть этого старого пердуна, который единственный во всем мире имел честь отделать владетеля палкой на тренировках. «Не теряй себя, Тион, никогда, и в мыслях не было. Я, это всегда я, так было и так будет. Ты правда собираешься ее убить?» Вопрос прозвучал настолько внезапно, что Тион вздрогнул словно от пощечины. Старику даже не нужно было уточнять, о ком идет речь. «Руннет, все всегда сводилось к королеве шипов. Да, никакой пощады. Она предала меня и убила тебя. Возможно, так было необходимо. Мне жаль, что все так обернулось. Она хорошо на тебя влияла, мой мальчик». Тион, услышав это, лишь презрительно хмыкнул. «Она любила тебя, по-настоящему. И раз она сотворила с тобой то, что сотворила, значит, у нее была на то веская причина». Зарычав, Тион махнул рукой, и призрак исчез. «Была веская причина? Что за чушь?» Тиону было больно это признавать, но он до сих пор любил Руннет. Это все подсознание. Хочет оправдать ее, хочет найти причину не убивать ее. Но все это не имеет значения. Когда придет время, рука Тиона не дрогнет. «Прошу прощения, владетель». Тион повернулся и с удивлением обнаружил в десятке метров от себя Генриетту в светлом махровом халате. Слишком глубокий вырез, открывающий вид на пышную грудь женщины, не укрылся от его глаз. «Просто Тион, я больше не владетель». Смысл от титула правителя без его империи, возможно и так, не стала спорить управляющая. «Но вы ты, Тион, все еще самый могущественный человек в мире. Владетель – это не просто титул правителя, это то, чем ты являешься. Ни до, ни после не было других владетелей, лишь Тион Альдрим. И все-таки постарайся не называть меня так, этот титул был придуман Руннет, а воспоминания о ней всегда болезненно отдавались в душе Тиона. Как тебе будет угодно», — поклонилась Генриетта, явно копируя манеры дворянства его эпохи. «И простите за лифт. После побега Лифетты я решила заблокировать его на всякий случай, но забыла дать тебе доступ». «Все нормально», — устало ответил Тион. «Ты выглядишь измотанным», — сказала женщина, подходя к мужчине и опускаясь на траву. «Просто хотелось подышать свежим воздухом и отдохнуть от этих девиц, их молодая кровь бурлит как вулкан», — улыбнулась она. «Не без этого», — подтвердил Тион. «Я им даже немного завидую. Неужели управляющая тоже хочет разделить ложе со мной?» Тион даже не попытался крыть сарказма. «Если я скажу, что нет, то совру. Я прекрасно ощущаю твои чары на себе, но в отличие от этих девочек могу контролировать свои желания и подавлять их, когда это нужно. Не вижу смысла предлагать тебе себя, тем более когда конкурентками являются мои подопечные. Но, разумеется, если вы прикажете, это случится». Тион лишь поморщился. Ему в данный момент и двух девиц более чем достаточно, да и оставшиеся две вряд ли заставят себя ждать. «Не хотите прилечь? Я вижу, что вы устали», — предложила управляющая, обнажив свои колени. Тион пару мгновений смотрел на них, после чего опустил голову, распластавшись на траве. Генриетта запустила пальцы в его рыжую шевелюру, и мужчина тут же ощутил легкое покалывание. «Что ты делаешь?» Голос мужчины прозвучал холодно. «Это мой малый дар. Помогает снять напряжение и стресс». Улыбка тронула ее тонкие губы. «Уже чувствуешь?» «Да», мгновение поразмыслив, подтвердил Тион. «Очень полезный дар в моей работе». Тион действительно ощутил, как напряжение и тяжесть отступают. «А как проходило обучение в вашу эпоху? Об этом я мало что читала. Интересно узнать от очевидца. Во времена владетеля юным девушкам и парням тоже нужна была разрядка?» Тион ответил не сразу. Огромное темное небо с тысячами ярких огоньков словно затягивало в себя, и лишь разбитая надвое луна не позволяла ему полностью раствориться в увиденном. «Да, повышенная либидо было заложено старыми богами, в этом плане ничего не изменилось. Но мест, подобных этому, не существовало. Обычно ткач брал в ученики одного-двух, а там уже все зависело от подхода. Те, кто постарше, старались брать сразу пару, юношу и девушку, которые в свободное время могли самостоятельно удовлетворять свои нужды. Если брали одного, то учитель становился любовником. Как по мне, это непрофессионально. Подобная близость между наставником и учеником больше вредит, чем помогает. А у тебя, Тион, были ученики?» Мужчина не стал отвечать на этот вопрос, не желая развивать эту тему, но вопреки желаниям перед глазами всплыл отрывок из прошлого. «Тион, познакомься, это Шанис Дагре». Руннет отошла в сторонку, пропуская вперед молодую девушку с пронзительно голубыми глазами и русыми волосами, невероятно маленькую и хрупкую на вид. «У нее необычный дар, который глупо было бы упускать. Я подумала, что раз у тебя нет учеников, почему бы тебе не стать ее учителем? Прошу, позаботьтесь о мне, владетель», — смутилась девушка и сделала перед мужчиной реверанс. Мктекахаэр Учтель, изуродованная рука тянулась к Тиону, пока губы девушки едва слышно молили о помощи. Но мужчина был бессилен сделать хоть что-то. Все, что он мог, это облегчить страдания. Тион моргнул, прогоняя неприятные воспоминания, но и тех кратких секунд хватило, чтобы к горлу подкатил ком. «Тион, ты меня слышишь? Я не хочу об этом говорить», — наконец ответил он. «Понимаю, Генриетта не стала настаивать, и Тион это оценил. Он действительно не хотел вспоминать об этом своем прошлом и тем более говорить. У всех есть вещи, которые их тревожат. А какие вещи тревожат тебя, Генриетта?» Мужчина бросил на управляющую колкий взгляд. «Не понимаю. Хочу услышать твою слезливую историю. Похоже, она у многих тут есть. У Самины убили мать на службе, и теперь она всеми силами старается повторить ее путь. У Лифетты подруги размозжили голову битой. Мою историю ты знаешь. Какая у тебя? Что заставило молодую и красивую женщину запереть себя в месте вроде этого? И я мог бы поверить в заботу о этих девушках, но ты первая преклонила передо мной колено. Я все никак не могу взять в толк, «Почему?» «Я хотела помочь Лифетте», — ответила управляющая, но Тион неплохо разбирался в людях и заметил, что женщина что-то недоговаривает. И это был лишь один из путей, самый простой, но только безумец будет клясться в верности человеку, именующему себя владетелем. «Ты безумна, Генриетта, или ведешь свою игру, собираешься меня использовать?» На краткий миг маска на лице женщины дрогнула, выдавая удивление и опасение. «Я, прежде чем соврать, хорошенько подумай, кому собираешь это сделать. Ты дала мне кров, пищу, приятную компанию, и в этот раз я не буду спрашивать, что именно у тебя на уме, но однажды этот день настанет. Хорошенько подумай, как я отреагирую на твой ответ, как вам будет угодно». Голос Генриетты прозвучал безжизненным, почти мертвым. «Можешь идти, я хочу побыть один». Тион поднялся с ее колен и бросил короткий взгляд на висящую в небе расколотую луну, вечное напоминание о том, что он сотворил. Управляющая поднялась, поклонилась ему и пошла прочь. Спустившись на лифте вниз, Генриетта столкнулась с двумя взволнованными девушками. «Управляющая», — охнул Эрвин. «Тя, он на улице», — женщина поспешила их успокоить. Ему просто захотелось подышать свежим воздухом. «Дайте ему побыть одному. Когда он немного освежит свою голову, то вернется». Но, начало было возражать Арвин, но Лив положила руку на ее плечо и отрицательно замотала головой. «Управляющая права. Пусть побудет один, если так хочется. Не будем ему мешать. Ох, все, идите спать. Я и так позволяю вам больше, чем следовало бы. Особенно тебе, Лив, ты меня очень сильно подвела». Серебряновласая девушка виновато потупила взор. Отправив девушек по своим комнатам, Генриетта потерла забинтованную ладонь и отправилась к себе. При ее появлении спящая в постели Самина приоткрыла один глаз и что-то пробормотала. Вздохнув, Генриетта подошла к ней и поправила одеяло. «Хей, Инри!» Из фини я нахрюкалась по самое не могу. Управляющая улыбнулась и поцеловала свою старую подругу. «Ничего, моя свинка, спи спокойно», погладив Самину по волосам. Женщина встала и направилась в сторону личной ванной комнаты. «Генри». Самина совершенно внезапно приподняла голову и посмотрела на управляющую. Даже ее голос звучал куда ровнее, чем минуту назад. «А что у тебя с рукой? Просто немого порезалась. Сущая ерунда. Спи. Ты же помнишь, что на завтра назначена встреча с Хелен. Тебе нужно проспаться». Самина собиралась возразить, но учитывая, что она за вечер чуть ли не единолично выпила две бутылки вина, удивительно, как у нее получалось говорить. Девушка моргнула, а затем ее немного повело, и Самина опустила голову на подушку. «Гинни, не ври мне больше, не люблю, когда ты вреешь». Генриетта еще несколько секунд смотрела на Самину, коря себя за вранье. Она прекрасно знала о малом даре фурии, но все равно соврала. Еще повезло, что Самина была не в том состоянии, чтобы допытываться. Тряхнув головой, управляющая скрылась в ванной, закрыв за собой дверь. Помедлив немного и прислушиваясь к звукам, она убедилась, что Самина уснула. Подруге не стоило видеть того, что спрятано под бинтом. Женщина принялась аккуратно снимать, обнажая несколько небольших трещинок в центре ладони, источающих едва заметное сияние, словно под кожей женщины горит пламя. Управляющая ушла, но даже после ее ухода, оставшись наедине с самим собой, Тион ощущал какое-то странное раздражение. Словно что-то настойчиво скреблось в его подсознании, желая выбраться наружу. «Что же меня беспокоит?» Вначале он подумал о начальнице Самины, с которой на завтра назначена встреча, но сразу понял, что дело не в этом. Мысли то и дело возвращались к Лифетте и разговору на тренировочной площадке. «У меня уже есть оружие», — вспомнил он собственные слова, сказанные девушке. От одной мысли о том мече по спине забегали мурашки. «Оружие, которое не должно было быть создано, но вопреки всему существует. Чтоб их всех старые боги покарали», — раздраженно пробормотал Тион, бросая косые взгляды на расколотую этим могущественным оружием луну. Зло сплюнув, Тион поднялся на ноги, и тут же его тень ожила. Банрат Таназур смотрел на него из мрака тысячу алых глаз. «Ключ, дай мне ключ». Черный демон не торопился. Вскоре из тени показалась черная рука, сжимающая в пальцах такой же черный ключ с живым алым глазом на рукоятке. Стоило Тиону забрать его и наполнить энергией иного, как перед мужчиной возникла серебряная дверь, украшенная драгоценными камнями. Дверь, ведущая в Торсенрис, обитель старых богов. Глава 11. Обитель старых богов. Старые боги создали 11 ключей, открывающих путь в их обитель, и даровали их своим детям. Банрат Тан-Назур был не исключением и хранил подарок внутри себя. Разумеется, Тион не мог не воспользоваться подвернувшейся возможностью. Впоследствии он сумел получить еще 5 ключей и раздал их доверенным лицам, включая Руннет. Но старые боги были коварны, неумелые и наивные ткачи Нова, наполняя ключ своей силой, в итоге отдавал свою душу. Артефакт карал за глупость и самонадеянность, высасывая из тела жизненные силы и энергию иного. Можно использовать ключ группой, нужно 13 в меру сильных ткачей, чтобы открыть дверь в Морсонрейс и не погибнуть при этом. Никому не по силам наполнить ключ силой разом, кроме владетеля, разумеется. Взглянув на величественную дверь, Тион нахмурился. Серебряная поверхность словно почернела, драгоценные камни, которые должны сиять, блекло отражали свет словно стекляшки. Странно, нахмурился Тион, помня дверь совершенно иной. Казалось, даже сами узоры на металле теперь искажены и уродливы. Немного помедлив, мужчина вставил ключ в замочную скважину и повернул. Раздался щелчок магического замка. Дверь отворилась, пропуская мужчину в совершенно иной мир. Вместо вечного дня и мягкого теплого света Тиона встретила непроглядная мгла. Постояв в проходе в сомнениях, стоит ли продолжать путь, он решил продолжить идти. «Мне необходимо узнать, на месте ли Рэймонд Далтор». Тион сделал шаг вперед, и тут же под его босой ногой появилась парящая мраморная плита. Ну хоть это работает, и все же стоит смотреть под ноги. Второй шаг и новая плита. Одна за другой они появлялись в воздухе, выстраивая не совсем ровный мостик. Тя! Раздался внезапный окрик позади. Мужчина повернулся и увидел на пороге девушку. Он ожидал, что это Самина, Лифетта или Арвин, но, к его удивлению, это оказалось Вистра. Ох, че что это? Фурия удивленно таращилась на мрак и парящий мостик из мраморных плиток. «Что ты хотела?» Девушке потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя от изумления. Хоть и он и понимал, что для Вистра увидеть стоящую посреди чистого поля дверь, ведущую в другое измерение, было поразительным и невероятным событием, но с пониманием относиться к этому не стал. «Одежда!» Наконец вымолвила она, и только тогда Тион заметил, что эта миниатюрная стройная брюнетка держит в руках его брюки и рубашку. Лифетта и Арвин сказали, что ты вышел на улицу в одних трусах, а управляющая запретила им подниматься. Вот они и послали меня. Тион уже собрался ее отослать, но затем окинул себя взглядом и справедливо решил, что ему действительно не помешало бы одеться. Одно дело – прохлаждаться, сидя на лужайке, а совершенно иное – явиться в эту священную для многих землю в неприглядном виде. Да кому какое дело, как будто в этом месте остался кто живой. Но раз уж вещи сами пришли к нему в руки, то почему нет? На все про все у мужчины ушло чуть больше минуты, и все это время Вистра, одетая в розовую кофту с капюшоном, размером на 2-3 больше нужного, и короткие обтягивающие шорты, бросала на него заинтересованные взгляды. Когда Тион надел рубашку, девушка, кажется, издала едва слышный досадливый вздох, но мужчина сделал вид, что не заметил этого. Все его мысли в тот момент были целиком и полностью о местонахождении Рэймонд Далтор. «Так, что это за дверь, Тя?» «Ты так и не ответил. Торсонрейс, это значит, обитель старых богов». Глаза девушки округлились от удивления. «Ты знаешь первый язык?» Тут уже пришел черед удивляться Тиону. Даже в его время не все ткачи иного им владели, а сейчас его, должно быть, вообще мало кто знает. Немного. Но и об обители я читала. Я вообще много о чем читала. И о тебе. Значит, ты Тион Альдрим, владетель? Ох, извини. Просто это так невероятно. Живая легенда. Можно я буду звать тебя Тя, как раньше? Зови, как хочешь. Тиона уже утомили эти восхищения. В былые времена, когда он только стал тем, кем его принято считать, эти удивленные возгласы радовали. Сейчас же это больше утомляло. Если бы не необходимость найти Руннет и остальных предателей, Тион зажил бы тихой спокойной жизнью. По крайней мере, попытался бы. «Стой, а можно мне с тобой?» «Поступай, как знаешь», — ответил мужчина Фурии и направился дальше по висящему в воздухе мостику. Фурия двинулась следом. «Ой, дверь закрылась», — охнула Вистра, когда они прошла 10 метров. «Это нормально?» «Да». «А плитка что, светится?» «Да». «Ну да логично, тут же кромешный мрак, но я вижу и плитку, и тебя. Значит, источником света можем быть либо мы, либо плитка. А раз мы не, Вистра, извини, я, когда волнуюсь, много говорю». Голос у девушки приятный и мелодичный, но Тион сегодня не в настроении его слушать. «Ничего», – пересилил он себя, – «не похоже на меня, обычно я лучше контролирую эмоции». Впрочем, что Тион знал о себе сейчас, он провел 700 лет в гробу, проживая чужие жизни, и пусть контакт с реальным миром мало-помалу возвращал его в чувства, глупо отрицать, что это не оставило на его разуме след. «Я безумнее, чем может показаться». С другой стороны, у него не возникало проблем с социализацией. Если бы он превратился в пускающего слюни и гадящего под себя полоумного дикаря, не способного членораздельно разговаривать, было бы гораздо хуже. «Я читала, что это место ослепительно сияющее и прекрасное. Почему тут так мрачно?» «Понятия не имею», — честно ответил Тион. «Я не был тут 700 лет и не знаю, что тут произошло. Поэтому имей в виду, тут может быть опасно. Но ведь ты меня защитишь?» «Да», — робко и неуверенно поинтересовалась Вистра. «Если смогу, тут нельзя коснуться иного». «Что?» Девушка встала как вкопанная и попыталась зачерпнуть силу, но у нее не получилось. Даже Тион в этом месте отрезан. Потоки силы почти сразу разрушаются, стоит только попробовать коснуться иного. В этом месте даже самый могущественный ткач превращается в простого человека. Я не могу. Ох, это так, не самое приятное ощущение, кивнул Тион. Словно тебя лишают частички души, чего-то незаметного, но важного. Это же не навсегда, нет, как только вернемся, все станет как было. Понятно, облегченно выдохнула девушка. Тион все продолжал шагать по парящему мосту, Вистра шла немного позади. «А это правда, что ты предложил Лифетте вступить в твой рыцарский орден? Не вступить, а организовать собственный, который будет служить мне? А во, это не важно, она отказалась». «Неправда, в смысле?» «Она вначале сочла это шуткой, но после того, как Арвин рассказала, что ты владетель, она уже всерьез размышляет над этим. Мое предложение еще в силе», равнодушно пожал плечами Тион. «А мне можно? Я не люблю насилие и КХМ, но я могу быть, как это называлось раньше, летописцем, буду документировать возвращение ужасного Тиона Альдрима». Фурия достала из кармана какое-то устройство с круглой стекляшкой в центре. «Что это?» «Камера. Она записывает видео». «Понятно, Тиону уже доводилось видеть видеозаписи. Теперь он знает, как выглядит устройство, их создающие. Ты не возражаешь? Мне все равно. А насчет моего вступления, поговори об этом с Лифеттой». Они продолжали идти по тонкой дорожке, разрывающей мрак, где любое неловкое движение грозит падением. «А что там, внизу? Кто знает», — безразлично отозвался Тион, бросив взгляд во мрак. «Но я бы на твоем месте не проверял, и в мыслях не было. Вот и славно». Вновь воцарилось молчание, но ненадолго. Судя по всему, это место сильно угнетало Вистру, и та пыталась разговорами немного себя успокоить. «Знаешь, это все так странно. Что именно? Ты? То, что происходит. Знаешь, Арвин и Лифетта друг друга не слишком любили. Они даже совместную разрядку, на моей памяти, проводили всего один или два раза, и то очень давно. А сейчас ведут себя как лучшие подружки. Тебя сильнее удивляет, что две фурии начали ладить, чем возвращение 700-летнего правителя мира». Тион не смог скрыть усмешки. «Нет, в смысле? Мне кажется, я не могу это осмыслить. Того, кто ты есть, этого места и того, что будет дальше, вот и цепляюсь за что-то более реальное. Понимаю. А вот Элитра тебя терпеть не может», вздохнула она. «Когда я уходила с вещами, они с Арвин вновь ругались, а ведь раньше были очень близки. Ревнует, хуже», вздохнула Вистра. «Элитра из истинных, Кова, это что-то типа секты, но не совсем. Адепты религиозного философского учения «Истинный путь». По большей части он состоит из фурий, которые не считают мужчин за людей. Это учение утверждает, что на вас висит страшный грех, и что старые боги ошиблись, когда дали вам возможность касаться иного, а затем, осознав свою ошибку, отняли этот дар после того, что ты сделал в порыве безумия. Порыв безумия. Вот так это теперь называется. Они считают, что теперь мужчины должны служить женщинам, точнее фуриям, быть их рабами и покорными слугами вплоть до момента, пока старые боги не смилостивятся и не разрешат им касаться иного. А ты тоже так считаешь? Тион остановился и бросил на спутницу хмурый взгляд. Соврет ли она? Отчасти, ответ девушки Тиона удивил. Все фурии так или иначе живут с этим учением. Тяжело его игнорировать, когда над головой расколотая луна, и ни один мужчина за много сотен лет так и не обрел силы. Я не презираю мужчин, но и относиться к ним как к равным не могу. Мало кто может. Значит, Ты и меня считаешь ниже себя, что? Нет, ты же Тион Альдрим, с тобой так не получается. Ты превосходишь нас так же, как Фурии превосходит простых людей. Это Литру и бесит. Если остальные девочки воспринимают это как данность, то ее сама мысль о том, что она стоит ниже тебя, приводит в ярость. Теперь понятно, почему она меня так не взлюбила. А я думал, что она ревнует Карвин. Может, самую малость, согласилась Вистра. А Литра одна из ярых адептов. У нее крайне религиозный род, они четко следуют догматам пути. Например, не возлегать с мужчинами. Это касается не только Фурий, но и обычных девушек. А детей они как делают? Тион не сдержал очередной смешок. Этот разговор забавлял его. Ему и в голову не приходило, что в этой эпохе он столкнется с воинственными девицами, желающими превратить мужчин в рабов. А ну, есть искусственное оплодотворение. Это когда ну без секса. Плод оплодотворяется в лаборатории, а затем подсаживается в матку женщины. Это удобно еще тем, что на данном этапе можно задать пол ребенка. Выжги их семя Таргарон, выругался Тион. Это еще ерунда, Тя. Раньше было хуже. До создания их подобных технологий преданные адепты пути проводили не самые цивилизованные вещи. Например, мужчина зачинал ребенка, а затем его лишали достоинства. Это была плата за осквернение чрева Фурии. Ну а если у Фурии рождался мальчик, то ему очень везло, если его не убивали. Безумие, прорычал Тион. Именно такой мир ты хотела создать, Руннет. Мир, где сошедшие с ума Фурии отрезают мужчинам члены после секса и убивают мальчиков после рождения. Сама мысль об этом злила Тиона. Не такой мир они строили. Не за такой мир сражались в те далекие века. Руннет хотела сделать его справедливым, пусть даже ценой большой крови. Крови, которую пролил Тион. А сейчас он узнает, что все было зря. Чем больше Тион узнавал о чудесном мире будущего, тем больше ему хотелось все тут уничтожить. Пойти в арбитраж и перебить всех архонтов. Да, но сейчас лучше. 100 лет назад за убийство мужчины Фурии даже не карали. Но однажды открылась история, что у одной из высших архонтов дома имеется коллекция из более чем 100 забальзамированных членов. Случился большой скандал, и арбитраж издал эдикт номер 73, который условно уравнивает в правах мужчин и женщин без сил. Фурии сохранили прежний статус на вершине иерархии, но теперь они больше не могли устраивать бойни, кастрировать мужчин после секса и убивать младенцев. За последние вообще можно было оказаться отрезанным от иного. Так что, тихо, голос Тиона прозвучал резко, застав девушку тут же замолчать и испуганно втянуть голову в плечи. Тион сделал еще 2 шага вперед, и внезапно по обеим сторонам от их моста возникли 2 огромные колонны, на вершине которых вспыхнуло голубое пламя. Девушка испуганно воскликнула от неожиданности, на что мужчина не обратил никакого внимания. Еще несколько шагов, и появилось еще 2 колонны, такие же, как 2 предыдущие. Синее пламя развеивало мрак, но при этом лишь усиливало неправильность этого места. Что-то произошло с Торсон Рис, что-то очень нехорошее, но Тион продолжал идти вперед. Ему необходимо знать, на месте ли его оружие. Ремандал Тор – слишком опасная вещь, чтобы позволить ей просто гулять по миру. Надеюсь, он тут. Колонны возникали одна за другой, освещая путь, пока впереди словно из воздуха не возникла большая парящая платформа, окруженная 10 колонн. По краям этой круглой платформы находились золотые статуи обнаженных мужчин и женщин в полный рост с оружием в руках. Кто-то был вооружен мечом и щитом, кто-то – копьем, а кто-то – луком. Каждая из статуй является отражением 11 старых богов, давным-давно покинувших этот мир, их точной копией, вылитая из золота с невероятной точностью. Они казались настолько живыми, что можно было посчитать количество волосков на лобке у Джасмаэль Прекрасной, возникне такое желание. Тион ступил на парящую платформу, но сделал по ней всего 1 шаг, замерев и жестом приказав девушке остановиться. «Стой на границе!» «Почему?» «Просто стой и ни за что не переступай порог зала предтечий», коротко ответил он и лишь после этого решительно направился в сторону центра платформы. С противоположной стороны начала появляться массивная серебряно-золотая дверь, напоминавшая ту, через которую они попали в это место, но двустворчатая и в несколько раз больше. Когда до центра зала оставалось всего 2 шага, перед мужчиной возникла маска шута. Одна ее половина сделана из золота и улыбается, а другая – из серебра и в печали. «Тион Альдрим, сосуд таящегося в тени, приветствует тебя, привратник», сказал Тион на первом языке и изобразил церемониальный поклон. Маска приблизилась к его лицу, когда Тион выпрямился, затем облетела вокруг, словно присматриваясь к гостю. От глаз владетеля не скрылась едва заметная алая трещина, тянущаяся через все лицо. «Тебя долго не было, Тион Альдрим», — зазвучал потусторонний голос. «Почти вечность». Маска закружилась, перевернулась вверх тормашками и словно попрыгала. «Он ведет себя странно. Обычно привратник был болтлив и надоедлив, остроумен, как и полагается шуту. Его работа состояла в том, чтобы приветствовать гостей, явившихся на аудиенцию к старым богам, развлекать их, ведь порой ожидание могло затянуться на долгие часы. Что ты делал в эту вечность?» Но прежде, чем Тион успел хоть что-то ответить, шут продолжил. «Твоя кровь все еще красная», — мужчина нахмурился. С привратником точно было что-то не так. В этот миг он порадовался тому, что большинство систем защиты, которые были оставлены старыми богами, обезврежены Кригером еще во времена изучения этого места. «Мне не нравятся твои глаза, Тион Альдрим», — после небольшой паузы маска зловеще рассмеялась, заставив ойкнуть мнущуюся на мосту Вестру. «Как один из наследников я требую прохода в обитель», — твердо сказал Тион. «Он требует. Ахахахахаха, ты ничего не можешь требовать, жалкий сосуд. Наследник, ты, жалкий человечишка, возомнивший себя равным богам». С каждым новым словом трещина на металле маски сияла все сильнее, словно вспыхивая алым пламенем. «Что с тобой произошло, привратник? Что разъедает тебя?» Услышав вопрос, маска словно отпрянула, а алые огни внутри разломов потухли. «Я не помню. Это место умирает, и я вместе с ним». Голос привратника зазвучал почти нормально, и он насквозь был пропитан грустью и болью. «Мои мысли путаются. Вам надо уходить, господин наследник. Я не могу уйти. Мне нужно знать, здесь ли Ремонт Далтор, как давно тут была Руннет в последний раз». «Вопросы, вопросы», — алые всполохи вновь ожили, и в этот раз горели гораздо сильнее, чем прежде. «Если ты ответишь правильно на мою загадку, то я отвечу на твой вопрос. Пари, не соглашайся, с этой штукой что-то не так», — испуганно крикнула Вестра. Тион уже и забыл, что она тоже знает первый язык. Задавая свой вопрос, проигнорировал он предупреждение спутницы, что реально, но невозможно потрогать. Одни это желают, а другие страшатся, неумолимые, как само время. «Это», — попыталась помочь Вестра, но Тион почти сразу понял, о чем идет речь. «Смерть». И это, на миг огни погасли, а голос привратника прозвучал с легким облегчением, но уже в следующую секунду алое пламя почти хлынуло из трещины. «Ложь. Ахахахахаха». Безумный нечеловеческий смех каскадом пронесся по залу. «Это ложь. Все ложь. Загадка ложь. Это нечестно», — сердито воскликнула Вестра, но маска не обращала на нее никакого внимания. Пока девушка не зашла в круг залы, он ее не видел и не слышал. «Стой там, где стоишь, Вестра, иначе умрешь», — говорил Тион не слишком громко, но даже так девушка вздрогнула. Маска носилась по залу и хохотала. «Но в чем-то ты прав, Тион Альдрим, кто-то сегодня умрет». В следующую секунду на границе платформы и моста внезапно появилась решетка, отсекающая путь мужчине назад. Статуи старых богов дрогнули, и одна за другой стали спускаться со своих пьедесталов, покрытые алыми трещинами. «Тя, держись, я попробую привести помощь», — воскликнула Вестра, напуганная случившимся. «Наверное, она думает, что я беззащитен». Но Тион не испытывал страха или даже хоть какого-то волнения, смотря на ожившие изваяния тех, кого он ненавидел лишь чуть слабее, чем бывших друзей.